Так что, в результате, я был почти уверен, что парню показывали именно места, где можно спрятаться в случае опасности. Места для Лёшки рода Гейс. Ну а что, кто будет искать благородных, посреди куч мусора? Кто вообще поверит, что они там спрячутся? И ведь найти там кого-то почти нереально. Отец говорил, что наши приборы несколько фонят, а на свалке лежит невообразимая куча деталей, да еще и не лучшего качества. Даже не побывав там ни разу, готов поспорить, фон в этом месте такой, что нечего и думать пытаться прощупывать энергетикой эти толщи мусора. Только напрямую, медленно, но верно, раскапывать все собственными ручками. Даже теперь, когда я точно знаю маршруты, по которым ходил Зик, мне это мало поможет в попытках самому их найти. Свалка есть свалка. В любом случае, эта информация была важная и полезная, так что я решил ее запомнить. Таким образом, после всего проделанного мыслительного процесса, мне стало как-то спокойнее. Я уже не чувствовал себя слепым котенком в темной комнате, где бродят монстры. Теперь происходящее представлялось хоть сколько-то понятным. Оставалось только подготовиться и ждать, а там будь что будет. Нельзя вечно бегать от опасностей, особенно если ты считаешь их неизбежными. И пускай не все со мной согласятся в сделанных выводах или принятых решениях, но это моя жизнь, и я буду жить ее так, как считаю правильным. Глава 26. Честно говоря, время пролетело незаметно, не в плохом смысле. Мне все еще нравилась моя нынешняя жизнь, даже, несмотря на напряженность и приближающуюся опасность. Теперь, когда эта опасность не казалась чем-то туманным и непонятным, то она уже не пугала, а даже вызывала предвкушение. Похоже, я, сам того не замечая, все больше проникался местными культурой и менталитетом. Если впереди враг, значит, надо с ним сразиться, иначе быть просто не может. Вспоминается забавная шутка из прошлого мира. Кажется, там было про эльфов и гномов. Когда нападают противники, к ним приходится словами «пора валить». Эльф спрашивает «куда», а гоном задает вопрос «кого». Вот так и местные, их не интересует тема «куда сбежать», только как уничтожить противника. Отец не раз напрямую говорил, что именно отсутствие такого отношения у большинства жителей материка и вызывает в имперцах столь сильное презрение к этим недолюдям. В целом же, я проводил свои дни как обычно, учился, тренировался, иногда заглядывал в гости к Нику и Сандре. Ах да, еще же добавились наши, так называемые, командные тренировки, перед военными играми. Но, как я и предполагал, это больше напоминало глупый фарс. Пока никто не знал конкретных правил этого года, то и делали мы не пойми что. Бегали, прыгали, пытались делать все более-менее синхронно, ну и, конечно же, дрались между собой. Вот только теперь эти бои были совсем скучными. Без огонька, я бы даже сказал. С одной стороны, и особого стимула не имелось, ведь все и так в команде. С другой же, никто не хотел раскрывать еще больше своих секретов. Я даже старые методы использовал редко, больше пытаясь перехитрить противника, искусственно себя ограничивая в возможностях. Одним словом, было скучновато. Даже женя в какой-то момент начала грустить и обижаться на остальных, что они не выкладываются на полную катушку. Благо, я с ней так не поступал, и конкретно с этой девушкой реально пытался добиться победы. Увы, тут снова играла роль ее уже полностью проснувшееся понимание своих возможностей, так что шансы у меня были около нулевые. А потом еще и появились правила игр, которые окончательно убили общее настроение в плане попыток совместных действий. В этом году, как я уже знал, мы будем соревноваться в промышленной зоне нашего сектора. Точнее, это, вроде как, имитация городской постройки, смешанной со складами. Вот только, главная фишка была не в этом. По сути, все 5 команд окажутся разделены на отдельных участников, а все соревнование сведется к боям 1 на 1. Для начала, каждому школьнику выдадут маленький индивидуальный кристалл-артефакт ключ и небольшую карту с отмеченной точкой интереса. Добравшись до этой точки, участник либо найдет новую карту, либо уже больший кристалл. Причем эту награду, в виде большого кристалла, нельзя просто забрать, она зафиксирована в определенном устройстве. А чтобы это устройство отпустило добычу, в особые пазы нужно вставить 2 тех самых маленьких кристалла артефакта ключа. Причем, они должны принадлежать разным командам, и один должен вставляться самим хозяином кристалла артефакта. Таким образом, получается, что нельзя просто отдать все эти аналоги ключей одному участнику, и в любом случае придется добывать еще и дополнительные ключи для каждого. Можно было бы пытаться носиться по территории и случайным образом искать противников, либо те самые большие кристаллы, но ориентироваться на карты проще и удобнее, ведь они гарантированно приведут к месту с добычей, и, как обещают организаторы, почти везде будет не меньше двух игроков. Хотя все еще оставался момент с тем, что участников-то 25, что, как бы, нечетное число. А значит, кому-то в любом случае придется немного побегать и поискать случайную жертву. После получения этой информации, все сразу перестали беспокоиться о такой вещи, как командное взаимодействие. Уж больно большая будет территория, чтобы пытаться всерьез организовываться в группы. У меня, конечно, была мысль, что можно походить вместе, хотя бы какое-то время, но, боюсь, местные куда больше жаждут личных битв, чем массового избиения одиночек толпой. Это касается как школьников, которые жаждут доказать именно свою собственную крутизну, так и организаторов, которые, похоже, задались целью разделить команды. Из чего бы это они хотели такое устроить, интересно. Уж не потому ли, что для попадания в ловушку я должен быть один. Одним словом, получил еще одно косвенное подтверждение своих подозрений. Кстати, те самые большие кристаллы можно было отбирать и у других участников, после их добывания из устройств. Поэтому, никто не будет в безопасности до самого конца, пока не выйдет с территории игр. Победу же получит команда, добывшая больше всего кристаллов и принесшая их к месту своего старта. В результате, как уже говорил, вся третья четверть пролетела быстро, и наступило время игр, на которые я отправился вместе с отцом. Предок до последнего молчал как партизан и не сообщал мне ни о месте, ни о правилах этого года. В этом плане он мог гордиться своей честностью. А еще отец пару раз проверял всю территорию будущих соревнований, когда я наведывался к Нику, и он мог спокойно там находиться, не выпуская меня из виду. Вот только сегодня, когда мы прибыли к месту, предок почти сразу начал хмуриться и пошел о чем-то говорить с другими организаторами из рода Гейс. Хоть бы удачи мне пожелал перед этим. Ай-яй-яй, как так можно? Кстати, даже не знаю, что меня меньше удивило. Тот факт, что, как минимум, за значительную часть всего происходящего отвечал Кристоф, или же то, что в команде элитной школы мелькало довольное лицо Дирка Гейса. Похоже, Кристоф все же поднялся в их внутренней семейной иерархии, гаденыш эдакий. Ну а Дирк, видно, не полный слабак, раз сюда попал. Ах да, он тоже гаденыш, просто хотелось это сказать. В общем, все клоуны на месте, осталось только дождаться начала представления. Уже перед самым стартом случился еще один неприятный казус, неприятный для Дирка. Я был не слишком далеко, так что, благодаря усиленным чувствам, смог услышать, как негодует мой предок. Похоже, наследничек правящего рода нашего сектора притащился на соревнования, обвешавшись кучей артефактов. Ой, как некультурно и не особо честно. Собственно, примерно на это и давил отец. Люди Гейз же, напротив, пытались ему пояснять, что в правилах никаких ограничений вроде как нет, и можно было с собой хоть автомобиль притаскивать, чтобы по территории игр кататься уже на нем. Формалисты хреновы. Тем не менее, все же стремление поддерживать общий дух честных соревнований победило, и Дирка ободрали, как липку. Увы, морда его при этом не стала какой-то особо недовольной. Складывалось ощущение, что парень примерно такого и ожидал, но просто не мог не попробовать. Ну и ладно, ему же хуже, раз привык полагаться на костыли. Ох ты, я уже прямо как предок заговорил. Забавный момент. Перед самым стартом все команд развели в разные стороны. Входить на территорию нам предполагалось сразу с пяти направлений, так что противников еще нужно будет поискать. Дожидаясь финального сигнала, все несколько мандражировали. Светозар теребил свой пиджак от школьной формы, чего я раньше за ним не замечал, а Женя вообще чуть ли не подпрыгивала на месте. Хотя девушка скорее сгорала от предвкушения и готова была буквально сорваться вперед в любой момент. Собственно, именно это и произошло, как только сигнал прозвучал. Представительница рода Зиминых унеслась вдаль, прямо в гущу построек, кажется, даже не став заглядывать в свою карту. Что ж, наверное, так тоже можно. Наша оставшаяся четверка все же раскрыла небольшие тубусы, которые нам дали перед началом, и каждый вгляделся в свой маршрут. Поделившись информацией друг с другом, мы узнали, что, как я и предполагал, всем предстояло разойтись в разные стороны. Пожелав удачи остальным участникам, я легким бегом двинулся в нужном направлении, все больше чувствуя предвкушение и какую-то веселость. На домах то и дело попадались камеры, точнее их местный аналог, что было логично, должны же зрители как-то наблюдать за происходящим здесь. Правда, хоть точно это и не мог подтвердить, но где-то на подсознательном уровне я был уверен, что слепых зон тут хватает. Даже не удивлюсь, если где-то лежат всякие закладочки для самого Дирка или других участников, к которым особо лоялен правящий род нашего сектора. Пока бежал до своей точки интереса, где-то в стороне уже послышались звуки драки. Такими темпами они и местные постройки поломать могут. Интересно, как потом люди обратно будут заселяться. Хотя такие мелочи явно никого не интересуют, ни участников, ни организаторов. С другой стороны, это же все чья-то собственность. Ну не выкупили же ее все рода подконтрольные Гейсом. Да даже если выкупили, все равно им потребуется компенсация. Хотя это, опять же, мало связано с тем, что выселенным людям будет некуда возвращаться. Продолжая свое движение, я все же немного отклонялся от маршрута. Точнее, местами сокращал путь, а местами двигался по параллельным улицам. Ловушка ловушкой, но нечего совсем уж облегчать работу всяким засранцам. Пусть лучше стараются. К счастью, спокойно читать карты я умел еще и в прошлой жизни. Подобные умения давались мне куда легче, чем вождение жестянок на колесах. Порой, встречал людей, страдающих тем, что называли топографическим кретинизмом, и упорно не понимал, как они могут заблудиться на ровном месте, а они не понимали, почему я испытываю проблемы с машинами. Таков был баланс вселенной, наверное. Возможно, именно из-за того, что я не слишком строго придерживался маршрута, в какой-то момент наткнулся на Зига. Вот уж кого тут точно не ожидал увидеть, так это своего одноклассника. Настолько удивился, что даже у него самого спросил: «А ты-то что тут забыл? Нам нельзя разговаривать», — хмуро буркнул парень и скрылся за зданием. На нем, правда, были одежды местных организаторов. Эдакая отличительная форма, чтобы не перепутать персонал с другими участниками. Но мне казалось, что на территории им уже делать нечего. Да и в целом не ожидал, что они школьников привлекают. Как говорится, все страньше и страньше. Даже не зная я о готовящейся подставе, уже бы точно был весь на нервах и готовый ко всяким неприятностям. Ну да ладно, надо двигаться дальше. Добравшись до нужной точки, я обнаружил небольшую врытую в землю трубу. На кристалл это мало походило, поэтому несложно было догадаться, что сейчас получу новую карту. Что и произошло. Следующая точка интереса располагалась достаточно далеко, поэтому пришлось ускориться, а то я и так кучу времени потратил и все чаще слышал отголоски чужих столкновений. В этот раз, в самом конце, меня ждал небольшой бывший склад или что-то вроде того. Это было одноэтажное здание без окон и полностью пустое внутри. Разве что, в одном из уголков примостилось то самое сакральное устройство с большим кристаллом. Подойдя к этой бандуре, размером почти мне по пояс, я задумался, а насколько же неудобно будет тащить обратно это самое доказательство победы. Если ключ был всего лишь с ладони и спокойно помещался в кармане, то большой кристалл своими размерами скорее напоминал футбольный мяч. Да уж, на обратном пути точно кто-то будет нападать. Я бы, наверное, и сам придерживался схожей тактики, если бы стремился только к победе. Правда, мне все еще нужно посмотреть, что там за подлянку решили устроить люди Гейс. Пока оставался один, еще раз изучил устройство, не отпускающее столь желанную добычу. Появилась хитрая мыслишка, а не попытаться ли его взломать? Во-первых, именно к подобным вещам у меня проявился талант в этом мире. А, во-вторых, организаторы же сами говорили, что, по сути, все, что не запрещено, разрешено. И я точно не видел в правилах запрета на взламывание этих приблуд, или даже запрета на их ломание. Вот тоже забавный момент. А сам большой кристалл вообще крепкий, вдруг его можно не только у кого-то отобрать, но еще и сломать, лишив противника очков. Столько всяких возможностей, прямо глаза разбегаются. Ну да ладно, надо либо сидеть тут и ждать второго участника, либо идти самому его искать. Взломы и хитрости — это, конечно, хорошо и весело, но, как говорил мой предок, не особо соответствует местному духу соревнования. Я же не зик, чтобы всякая дичь с рук сходила, и даже не член правящего рода, от которого большинство только подлости и ждут. Надо поддерживать образ истинного благородного имперца, в самом правильном понимании этого слова. Правда, долго искать противника мне не пришлось, точнее его вообще искать не пришлось, ведь как только я обернулся, то увидел, как в это же здание заходит Дирк, со светящейся довольством рожей. Опять же, какая неожиданная неожиданность, кто бы мог подумать, что так произойдет. Внутренне заливаясь этими потоками сарказма, я посмотрел на парня, приподняв бровь. Интересно, что же будет дальше? Неужели я его переоценил, и он попытается разделать меня один на один? Хотя тут скорее будет, что я недооценил его личные качества, и у этого парня есть хоть какие-то понятия о честной драке. Вот ты и попался, гаденыш, выдал наследничек рода Гейс. Мог бы и что-то поинтереснее сказать, а то прямо зубы сводит от его предсказуемости. Мне оставалось только применить наш фирменный семейный жест и закатить глаза. Глава 27. Дирк продолжал стоять и скалиться с довольной рожей. А мне было интересно, чего же он не нападает. Теперь-то ты не сбежишь, и я сделаю все до конца, но даю тебе возможность нанести первый удар. Считай это предсмертным подарком, выдал, наконец, парень. Ну ладно, как говорится, дают, бери. Я запустил в него небольшой стеклянный шарик. Даже не стал делать дополнительные закладки или особо тратить на это энергию, просто хотел посмотреть, что же будет в результате. Ну не мог же он реально прийти один, чтобы честно со мной подраться? И правда не мог. Конструкт, только коснувшись груди Дирка, мгновенно исчез. Не был остановлен или задавлен чужой энергетикой, а именно исчез, словно коснулся антимагического металла. Так вот что за хитрый план он смог придумать. Ха-ха, рассмеялся парень в этот момент. Магия тебе не поможет, жалкий слизняк. Готовься, наконец, получить все то, что заслуживаешь. Хотя можешь попытаться ползать на коленях и умолять меня о снисхождении. Бла-бла-бла. Вот серьезно, он и правда решил выдать злодейскую речь, что за дешевые понты. Я бы сам точно таким заниматься не стал, разве что, ради отвлечения противника. Именно поэтому я не стал делать жести в стиле рука-лицо, а продолжал внимательно следить за противником. В целом же, моему разочарованию не было предела. Он нацепил на себя что-то там из антимагического металла и думает, что это доставит мне серьезные проблемы. Нет, если бы подобное случилось до моего похищения и до разговора с отцом о свойствах этого хитрого материала, я бы, может, и удивился немного. Но теперь, даже этого чувства нет. Одно разочарование. Я-то ожидал чего-то хоть сколько-то опасного и внезапного, а тут... Дирк продолжал разливаться соловьем, вкладывая в свои слова все больше пафоса. Если убрать лишнюю шелуху, суть его речи сводилась к двум вещам. Он, молодец, великий, крутой и все такое, а я жалкая букашка, место которой где-то в самом низу общества, и что-то там про лизание ботинок. В общем, даже содержательности в этом потоке сознания было крайне мало. Я продолжал иногда кидать в него всякие простенькие конструкты, исключительно чтобы парень не подумал, будто мне стало скучно, и я не воспринимаю его всерьез. Правда, изображать испуг на лице не стал, так и стоял с холодной, равнодушной миной. Выяснилось, что все его тело под одеждой имеет ровно тот самый антимагический эффект. Даже интересно, что он там на себя натянул. Заодно, я оглядывался по сторонам, сразу не обратил на это внимания, но складывалось впечатление, что все здание было одной большой ловушкой. Я сначала прощупал своей энергией пол и осознал, что там, под тонким слоем чего-то вроде бетона, скрывается решетка из все того же антимагического металла. Размер ячейки у нее был довольно мал, кстати, сантиметров 15 или около того. Заодно повнимательнее огляделся вокруг. Точнее, я не вертел головой, разглядывая стены, а пытался использовать периферическое зрение, усилив глаза. Все же Дирк хоть и болтун, но совсем не хотелось выпускать его из виду. Создавалось ощущение, что такие же решетки покрывают все здание, включая потолок. Там, наверху, кстати, было и что-то еще. Наверное, какие-то закрепленные колья или подобная глупость. В целом ловушка становилась чуть интереснее и опаснее, но все равно ничего серьезного. Как уже и сказал, сплошное разочарование. Примерно через полторы минуты мне окончательно надоело слушать весь поток бреда, изливаемый парнем, и я запустил следующий шар, с куда большей скоростью, ему в лоб. Увы, Дирк успел махнуть рукой и все же уничтожить его еще в полете. Правда, меня это не особо волновало. Я уже увидел все, что хотел. Наверное, можно было кинуться в бой и, превозмогая, используя хитрости силу воли, одолеть его. Но зачем делать то, что противник от тебя ждет, если можно, например, сменить само место поединка. Одним словом, я просто применил невидимость и исчез, заодно сразу двинувшись в сторону выхода. Причем, наступал исключительно на свои плоскости, созданные в воздухе над полом, не желая создавать лишнего шума. Мог бы вообще полететь, но уж больно не хотелось тратить на это много энергии. Дирк, бедняга, как только понял, что меня вроде бы как нет, и его пламенные слова больше некому слушать, жутко расстроился, но не растерялся и кинулся куда-то к стене, нажав на ее часть, абсолютно никак не отличающуюся от других. В этот момент и вход перекрыла все та же упавшая решетка с небольшой ячейкой, сделанная из антимагического металла, конечно же. Ну и ладно, значит, будем драться прямо тут. Вот, кстати, интересно, а этот странный материал работает по принципу схожему с клеткой Фарадея из моего прошлого мира? Вдруг, прямо сейчас все это здание экранировано от внешних магических воздействий, тогда предок уже должен почувствовать что-то неладное и срочно нестись сюда. Хотя и опасности-то никакой нет. Забавно, что в этот момент Дирк достал нож, я даже не сомневался, по поводу того, из чего именно он сделан, и начал выдавать новые пафосные фразы, что ж он никак не заткнется. Давно было ни с кем поговорить бедняге, он даже упомянул моего отца, причем в очень неожиданном контексте. Не то, что я не смогу за ним спрятаться и предок меня не спасет, а что сегодня ему тоже ничего не светит и парень наконец-то разберется сразу со всеми. Так это что выходит, тут ловушка даже не на меня, а на мага пятой сферы? Вот этот вот весь бред с решетками и подобная фигня, кажется, надо серьезно все переосмыслить, а то я много где ошибался в происходящем. В том плане, что сильно переоценивал умственные способности своих врагов. Вернувшись в центр помещения, снял невидимость и посмотрел на Дирка. Парень сейчас начнет развлекаться, но надо его слегка простимулировать. Думать это мне все равно не помешает, зато ему будет не так скучно. Бросив еще пару конструктов ему в лицо, убедился, что тот неплохо орудует ножом и разрушает их в процессе. Похоже, он тренировался и готовился. Можно было устроить массовый обстрел, чтоб он просто не успел от всего защититься, но зачем тратить кучу энергии, если можно поступить еще проще? Я же уже знал, что в разных материалах антимагический эффект распространяется по-разному. Например, в том самом аналоге бетона, из которого состоял пол, эффект протягивался на расстояние куда меньшее, чем 7 сантиметров, так что несмотря на решетку, большая часть вполне поддавалась моему воздействию. Да, я не мог вытягивать оттуда большие куски, в том числе и из-за ограниченности своей зоны влияния. Зато, никто не мешал мне выдергивать вверх красивенькие столбики, что я и сделал. А потом, используя магию только ради придания изначального ускорения, запустил это чудо в своего противника. Надо было видеть лицо Дирка, когда ему по груди прилетело куском пола, совершенно не желавшим пропадать из реальности. Вот тебе и весь антимагический металл. Наверное, в былые времена, когда имперцы только научились бороться с носителями подобных защитных одежд, у противостоящих их великих воинов было на лице такое же удивление. Как же так, ты ведь защищен от всякой магии при помощи чудесного чуда, а тут такой облом. И в результате, от вражеских героев, с антимагическими доспехами и оружием, оставались только грустные лепешки, после того, как им на головы падали большие камни. У меня под рукой больших камней не было, а превратить противника в лепешку я все же не стремился. Да и в целом мои импровизированные заряды оказались с кучей изъянов. Запускать сразу весь столбик особого смысла не было. Требовалось приложить усилия, чтобы придавать равномерное ускорение сразу всему этому кусочку бетона. Я же, по сути, просто наносил удар по одной из его сторон. И если немного перестараться в конкретном месте или неправильно подобрать угол, то весь столбик уломался еще в процессе полета. Так что стал заранее ломать эти штуки на несколько кусков, заодно и количество зарядов увеличил. Жаль, что по-настоящему большую скорость им тоже придавать не удавалось. Опять же, разрушались уже от моего удара и никуда не летели. Увы, материал так себе, это тебе не твердый металл, который можно хорошенько разогнать и отправить в сторону противника. Но Дирку хватало и этого. Буквально за 10 секунд, которые длилась моя бомбардировка, он окончательно осознал, что творит что-то неправильное. Я же умудрился не только ему по телу попадать, но еще и пару раз по лицу врезал. Кажется, даже сломал бедняге нос. Как минимум, немножко крови из него вытекло. Парень пришел в ярости, рванулся в мою сторону. Хоть его собственная магия и была заперта внутри, из-за антимагического металла на теле, но он все еще был имперцем, прошедшим пик третьей сферы, так что двигался довольно быстро. Вот только не быстрее, чем магия, контролируемая одной лишь силой мысли. Я без особых проблем подбросил себя вверх на несколько метров одной плоскостью, там скорректировал движение другой, отправившись в полет немного в сторону, и уже рядом с землей, помог себе ровно приземлиться третий. На все про все ушло чуть больше полутора секунд, зато парень набрал ускорение, и, из-за инерции, ему потребовалось некоторое время, чтобы остановиться. Причем, я не просто так двигался по сложным траекториям, ведь проделывая все это, еще и не менял позы. Женя Зимина как-то раз после боев показывала, как я выгляжу в этот момент, и представляю, как оно сейчас бесит Дирка. Он же такой весь крутой, умный и хитрый, заманил меня в свою ловушку, выдает невероятно пафосные речи. А я мало того, что совершенно не собираюсь пугаться и молить о пощаде, вместо этого закидывая его кусками пола, так еще и проделываю все стоя прямо, с заведенными за спину руками, и взирая на парня с презрительным равнодушием. Ну да ладно, пока мой противник пытался устраивать местный аналог корриды и носился за мной по складу, я все же решил потратить время на анализ ситуации в целом, как и собирался. Уж больно все это выглядело странно и глупо. Как минимум то, что здесь ловушка не только на меня, но еще и на отца, да и само исполнение этой, так называемой, ловушки. Вспоминая прошлое, я пытался понять, с чего вообще все началось. Пожалуй, первой точкой можно считать приход Кристофа к нам домой, после того, как предок порезал на куски охранников Антона, прервав мое избиение, а потом еще и настучал по лицу отцу парня, Евгению Петровичу. Именно тогда и появился представитель семьи Гейс. Но вот вопрос, а представлял ли он тогда именно правящую семью, в прямом смысле слова, кто такой папаша Антона? Пусть и богатый, но простолюдин. Сильно сомнительно, что он напрямую знаком с кем-то вроде Георга, зато вполне мог контактировать с самим Кристофом и попросить того прикрыть его своим влиянием. В результате, последний приходит к нам на порог и начинает какой-то разговор с отцом. Вот только я не знаю, о чем с ним говорил отец. Не вышло ли так, что предок, по своей привычке, пытался замять конфликт и не выводить его на новый уровень? А что увидел Кристоф? Он увидел слабость. Я же часто говорю, что большая часть местных – это хищники. Очередная акула почуяла кровь. Да и в целом, это же должно быть очень приятно, когда перед тобой, далеко не самым могущественным членом местной иерархии, прогибается такая величина, как маг пятой сферы. Кристоф почувствовал вкус своей власти и тут же ей воспользовался, уже на следующий день, вернувшись из-за другого куда менее значимого инцидента. Это отец считал, что в его лице говорит чуть ли не с самим Георгом и всем правящим родом, но понимал ли это сам мужчина, ощутивший, что может давить на моего предка? А что произошло в результате? Отец отрезал Кристофу руку и, буквально, выставил его за дверь. Мог ли тот очень обидеться на такое отношение? Не то что мог, а точно это сделал. Он же уже возомнил себя значимой фигурой, а тут такое унижение. Что происходит дальше? Отец полностью успокаивается и забывает о случившемся, очевидно потому, что никаких новых вопросов от самого Георга не поступает. Зато я начинаю впадать в паранойю и выясняю, что за мной действительно постоянно следят. Следят на обычной машине без опознавательных знаков. Не машине рода Гейс, а просто обычном транспортном средстве. Да, я тогда думал, что если бы на ней был герб, то это стало слишком приметно. Но что если этот момент был личной инициативой все того же Кристофа? Он просто использовал только то, что доступно лично ему. Вскоре мне прилетает в лицо конверт с угрозами. Это не нападение с желанием избить, а именно попытка запугать. Зачем такое вообще нужно семье Гейс? Особенно в момент, когда у них назревает война с сильным родом северян. Зачем травить семью мага пятой сферы, который является стратегическим ресурсом в будущем противостоянии? И снов возвращаемся к Кристофу, единственному человеку, который действительно держит на отца обиду в тот момент. Но не имея никакой возможности навредить ему прямо, он пытается уколоть в самое больное место. Ведь несложно догадаться, чем больше всего дорожит мой предок. А сразу после этого, я предлагаю ту самую демонстрацию силы, и мы идем напрямую к Георгу. Тот сидит и молча нас выслушивает, только сминает в руке столовый прибор, когда видит на конверте герб своего рода. Очевидно, что он в ярости. Вот только тогда, мне казалось, что эта ярость направлена на отца, посмевшего завуалированно угрожать, но так ли это? Не мог ли глава правящего рода озвереть от осознания того, что кто-то из его подчиненных, в момент нарастающей опасности, буквально приближающейся войны, полез с придирками к одному из магов пятой сферы нашего сектора, к тому, кто, как я уже сказал, является важнейшим стратегическим ресурсом. Да, от осознания такого Георг и правда мог стать крайне недоволен, мягко говоря, а ведь нам с отцом он тогда даже слова не сказал. А дальше, в школе ко мне начинают приставать с желанием подраться. Причем я еще тогда подумал, что как-то все это низкопробно и, если ребятам за это платят, то очень немного. Похоже, подобное на уровень правящего рода. Вот сейчас снова все вспоминаю и ответ, скорее всего, будет нет. Зато это вполне под силу, опять же, одному отдельно взятому человеку, стоящему где-то в средней или даже нижней части иерархии семьи Гейс. Следом же появляется сам Дирк, который пытается меня спровоцировать. И ведь он тогда мне прямо заявил, что дядя Кристоф столько дивных историй мне рассказывал про Ротшайн. Не отец рассказывал, и не про меня лично, а именно Кристоф и про весь наш род. Почему же он вообще не успокоился? Да потому что Георг ему хорошенько наподдал за то, что тот влез, куда не надо, и чуть не наделал новых бед. И нет ничего удивительного, что Кристоф в этот момент поступил как типичный человек. Он начал искать источник всех своих проблем, не желая признавать собственную вину. А кто этот источник в его понимании? Правильно, это семья Шайн. Кристоф по-прежнему осознает, что не сможет дотянуться до отца, но упорно не желает оставлять все как есть и пытается нагадить хоть как-то. И тогда этот обиженный недозлодей натравливает на меня и ребят из школы, и наследничка рода, хорошо известного своей натурой. Вот только это не приносит особых результатов и все на какое-то время затихает. До тех пор, пока, спасая Сандру, отец не пускает под нож всю банду калача. А, как мы уже знаем, эти ребята точно связаны с Кристофом. Происходит очередной удар по его авторитету, да еще и отец сразу звонит, чтобы рассказать, что там произошло. Эти ребята, по сути, его подчиненные, чуть не изнасиловали девочку на второй сфере. Это уже не просто шушера из промышленной зоны, это будущая гражданка. А я говорил, что к своим детям в Империуме особое отношение. Оно же распространяется и на чужих, если они идут по правильному пути, как Сандра. В результате, Кристоф опять не может пойти и рассказать что-то Георгу. Ведь мало того, что отец все еще ценнее любой банды, так и занимались они тем, чем не стоило. Следом идет некое подобие нападения на наш склад. Даже не на фирму, где куча работников и которая является единственным источником дохода, а на склад, стоящий заброшенным много лет. Место, где ни черта нет, кроме парочки людей из промышленной зоны, важных лично для меня. Это даже не нападение, а попытка сделать подлый укол из-под тишка. Просто стремление отомстить из принципа, а не нанести какой-то серьезный урон. Сразу после этого Георг вызывает отца на разговор. Он как-то все же узнает о происходящем. Предок считает, что у нас серьезный конфликт со всей семьей Гейс, да и я вместе с ним, чего уж прибедняться. Но Кристофа используют как посыльного в этот момент. Он сам выдает, что сегодня у меня нет права вести переговоры. А ведь Георг мог выразиться и более жестко, что-то в стиле «отнеси ему приглашение и не вздумай снова раскрывать свой поганый рот». Простым посыльным отправляют того самого человека, который хоть и не завой, но руководитель. Разве Георг не мог просто позвонить или отправить сообщение? Да еще как мог. Скорее, это было просто жестом от главы правящей семьи. Что-то, вроде «смотрите, он простая шестерка и ничего не решает». Его слова – это пустой звук, и настоящий разговор может быть только лично со мной. Да, отец был сильно накручен в тот момент, и передал это настроение мне. Он ожидает ловушки, ожидает нападения. Но какое может быть нападение на мага пятой сферы, когда на носу война с родом Гром? Георг же не идиот и не самоубийца. Предок после встречи говорит, что ему вынесли последнее предупреждение. Вот только так ли это на самом деле? Что Георг обещает? Так это то, наша собственность будет теперь неприкосновенна, а все остальное, мог ли отец сам себя накрутить и услышать не то, что ему говорят, а искать какие-то скрытые намеки и тому подобное, опять же, вполне мог. К тому же, после этого Кристоф окончательно исчезает. Если отец теперь с кем-то и говорит, то только лично с самим Георгом, потому что глава правящего рода больше не хочет рисковать и отпускать ситуацию. И даже эти разговоры, касающиеся уже проблем с Дирком, проходят вполне спокойно. Говорил ли отец хоть раз, что ему выдвигают ультиматум или ставят условия, я такого не помню. Зато Георг раз за разом обещает урезонить сына и держать его в узде. Теперь перейдем ко второму индивиду, тому самому Дирку. Все проблемы начали после нашей первой с ним встречи, которую, как я теперь уверен, спровоцировал именно Кристоф. Что парню могли наговорить про меня, что я слабак, трус, жалкое ничтожество и что-то еще в таком роде. Но парень проявляет некую хитрость и не просто лезет в драку, а пытается спровоцировать меня. Я, стоя облитый кофе, понимаю, что последствия в любом случае будут неприятными, ведь у него два свидетеля, он не оскорбляет, а наоборот, постоянно зовет другом, и даже сразу извиняется за свою неуклюжесть. Но ведь интонация — это вещь такая, их к делу не пришьешь. Так и вижу, как дружки Дирка, в случае разбирательства говорили бы свой текст. Мы приехали просто познакомиться. Сразу сказали, что хотим быть друзьями, а он как бешеный зверь кинулся в драку. Ну да, пролили кофе, но были слегка навеселе, вот и проблемы с координацией. Зато сразу же честно извинились. Разве этого мало? Разве извинения от наследника правящего рода уже ничего не стоят? Для меня ситуация в любом случае была плохой. Смог бы я избить сразу троих примерно равных по силам противников? Далеко не факт, зато вот кучу новых проблем точно бы отхватил. А ведь тогда и так казалось, что часто подставлял отца, чуть ли не на ровном месте, и не хотелось снова расстраивать предка. И все ради чего? Ради минутной вспышки бесполезной гордости. Потому и решил просто оставить все как есть. Пытаться действовать по принципу «пока говно не трогаешь, оно и не воняет». Вот только Дирк увидел не это, ни предусмотрительность и нежелание ввязывать в проигрышный конфликт. Нет, он увидел слабость. Очередная акула почувствовала кровь. И после этого парень сразу записал меня в свою законную добычу, даже не допуска мысли, что может быть как-то иначе. Что будь мы тогда один на один, без ненужных свидетелей и возможных помощников, его лицо уже познакомилось бы с кулаком. Да собственно я и так уже был готов его прибить в другой раз, когда он прямо угрожал Нику и Сандре. Я же тогда думал, где буду их закапывать в тот момент, потому что речь шла не о чем-то малозначимом, а о важных для меня людях. И уже никакие свидетели или словесные конструкции Дирка не играли роли. Но парня, судя по всему, тоже постоянно сдерживал отец. Возможно, даже пытался донести мысль о важности нашей семьи и лично моего предка. Вот только слушал ли его Дирк, этот избалованный мальчик, привыкший получать все, что нужно и не стесняющийся использовать подлости и подставы. Черт, да с него имперец хуже, чем из меня. Вся эта история с кофе, или рассказы, что на наш склад пробрались крысы, это непривычная для большинства местных прямолинейная сила. Это именно низкопробная подлость, от которой становится противно и хочется держаться подальше. Но избалованный мальчик Дирк привык получать все, что хочет, не стесняясь в методах. Его уже не пускают в другие сектора. Он вынужден сидеть здесь и терпеть, а теперь еще и запрещают протягивать руки ко мне, к тому, кого он уже считает законной добычей. В результате они снова сходятся с Кристофом и готовят совместную ловушку. Для начала, это западня лично для меня. Эти двое уже знают, что я слишком лоялен к тем, кто живет в промышленной зоне и закидывают удочку, удастся ли меня туда заманить. К тому же, судя по всей предыдущей связи с бандами, промышленная зона, так или иначе, в ведомстве Кристофа, так что они с удовольствием готовят все именно там. И, в результате, видят, что я вполне способен ходить в эти места, ради каких-то сомнительных вещей, вроде помощи местным. Но потом все затихает. А почему? Да потому что примерно в это время отец приходит к семье Гейс и приносит им игры прямо на блюдечке. Скорее всего, еще и сообщает о моем стремлении принять в них участие, объясняя свой интерес. Для Георга это неплохой повод поднять авторитет семьи, на фоне нарастающего конфликта, так что он явно не против. А вот Дирк, и да и тот же Кристоф, просто в восторге, ведь теперь не надо никого заманивать. Я уверен, что эти двое еще и сами предлагали Гергу стать ответственными за происходящее. Точнее, думаю, Дирк попросил отца немного проявить лояльность к дяде Кристофу, который давно сидит тихо, и позволить тому реабилитироваться за прошлые провалы. Да и сам наследничек обещает вести себя прилично, и даже приложить силы не только помогая в организаторских работах, но еще и присоединиться к команде этого года. Уж не знаю, какие хитрости или подлости он использовал для последнего, но это и не важно. Я теперь даже понимаю, откуда мог появиться весь этот гениальный план, по ловушке не только для меня, но и для отца. Еще в прошлом году, Кристоф заметил, что Георг использовал антимагический металл во время встречи с моим предком. Теперь-то понятно, что тот скорее перестраховывался и, как глава рода, пытался предусмотреть разные варианты. Но в голову Кристофа вполне могла прийти мысль, что эта штука эффективна даже против мага пятой сферы, а если взять ее побольше, то это гарантированная победа. Отец говорил, что те, кто участвовал в войнах, и настоящие бойцы не видят в таком металле особой проблемы, но можно ли все это сказать про Кристофа или даже Дирка? Серьезные войны, настоящие бойцы, да черта с два, зато они увидели дивные свойства и посчитали, что это супероружие. И тогда, в их тупых головах вполне мог родиться весь этот гениальный план. Ну а что, если все удается, и они избавляются от всей нашей семьи, то Кристоф чувствует себя удовлетворенным и отомщенным. А Дирк вообще может считать, что это повод проявить себя перед отцом. Это его только называют наследником все время, но насколько прочны позиции парня, с его-то вечными проблемами со всеми и сразу, хочет ли Георг передавать власть такому сыну, ничто не помешало бы тому же Кристофу нашептать парню, что он теперь аутсайдер и надо сделать что-то значимое. Так и вижу, как Дирк мечтает прийти к своему отцу и рассказать, что он смог сам уделать даже мага пятой сферы, и нет никого круче и достойнее. А чтобы подумать о последствиях, даже в случае удачи, это же надо видеть чуть дальше, чем на один шаг вперед. Ну и что выходит в результате? Отец был прав, когда не хотел связываться с Катериной. Ведь нет у нас никакого противостояния с правящим родом. Все, как и говорил предок, есть только конфликт с Дирком. Ну, еще и Кристоф подкидывает дровишек в огонь, не желая прощать обид. И если хорошенько задуматься и присмотреться к деталям событий, то все это можно понять. А я настолько увлекся игрищами с Зигом, что вообще не обращал внимания на происходящее. Да и в целом, похоже, за почти 20 лет бездействия в этом мире мозги начали ржаветь и плохо думать. Кстати о Зиге, я теперь даже догадываюсь, как именно меня сюда заманили. Ведь нужно как-то прийти в ловушку. С отцом-то понятно, он прибежит меня спасать и сразу попадется. А вот я должен был именно сам сюда притопать. Вот тут и пригодился Зиг, которого Дирк уже использует какое-то время. Карты, которые нам раздали, не были индивидуальными, в отличие от кристаллов ключей, так что мы вполне могли поменяться ими на старте, по совершенно случайным причинам. Вот только я уверен, что именно у нашей команды каждая карта вела не сразу к большому кристаллу, а именно к тем трубам в земле с новыми маршрутами. Ну а дальше просто дело техники. Проследить по камерам, по какому маршруту я начну идти и отправить Зига к нужной точке. Если парень уже заранее был на территории, то вполне мог добраться раньше меня, да еще однокласснику и не нужно экономить энергию для возможных боев, так что он мог ускоряться с помощью магии, а на месте примоститься где-то в слепой зоне, я все еще уверен, что их тут полно, и устроить подмену. Да, к самим этим трубам подходить нельзя, ведь вокруг них точно постоянно идет запись, зато можно незаметно сделать все под землей, а ведь Зиг еще и специализируется на этой стихии, так что оно ему далось особенно легко. Честно говоря, после всех этих мыслей стало появляться какое-то странное ощущение. Я-то думал, что мы тут почти воюем с одним из правящих родов, а в результате это скорее мелкая стычка с двумя обиженными засранцами. С тремя, если еще и Зига считать. Ну вот, возомнил себя кем-то важным в гуще событий, а на деле, по большей части, все вокруг просто возня в песочнице. Я теперь посмотрел на Дирка даже с какой-то жалостью. Вообще весь этот мыслительный процесс занял не слишком много времени, всего несколько минут. Зато парень уже успел несколько раз пробежаться туда-обратно по складу, пытаясь меня поймать. Он раскраснелся, все больше распаляясь. Я же скорее смотрел на решетку, закрывающую дверь и думал, как ее пробить. Больших проблем это, опять же, не составляло. Да, бетон из пола не подойдет, но ничто не мешает использовать в качестве снаряда самого себя. Просто создам под кожей уплотненный слой, близкий к металлическому, чтобы не было особых повреждений, а потом придам своему телу приличное ускорение. Даже если меня окружит полем и запрет всю энергию в момент удара, внутренних изменений оно не отменит, и я, банально, проломаю выход. Оставался только Дирк, так что я сказал, обращаясь к парню: «Может, прекратишь уже, просто отдашь свой ключ, я заберу кристалл и пойду дальше». Вот только, парень меня не слышал. Он был в бешенстве от всего происходящего, от того, что я продолжал постоянно кидаться в него кусками пола и раз за разом выскальзывал из рук, улетая в последний момент и поднимаясь все выше с каждым разом. Глаза Дирка налились кровью, а любые намеки на адекватность окончательно исчезли из взгляда. Как-то неожиданно он набрал куда более высокую скорость, чем раньше, а когда я пытался снова улететь, совершил просто нереальный прыжок метров на 6 вверх. В результате мы сцепились в воздухе. Не знаю, из чего была сделана его форма, ведь нормальная ткань должна хорошо экранировать антимагический эффект, а у него явно было что-то другое. Помнится, мои первые конструкты исчезали сразу после соприкосновения с одеждой парня, не повреждая ее. Это уже потом, летящие куски пола испортили всю идеалистическую картину, местами оставив видимые повреждения. Но все это беспокоило меня по вполне конкретной причине. Когда мы столкнулись в воздухе, вокруг моего тела тоже начала появляться оболочка, не выпускающая магию наружу. В результате мы оба повалились на пол, и как назло, я оказался внизу, а Дирк навалился сверху, пытаясь воткнуть свой нож мне в грудь. Успел перехватить только чудом, когда лезвие уже касалось тела. Как-то резко перестало быть скучно, и ситуация превратилась в опасную. К счастью, та самая блокирующая оболочка покрыла меня не полностью, и я смог частично выдвинуть свою зону влияния, чтобы снова выдрать кусок пола. Тут уже было не до шуток, так что бетонный снаряд влетел Дирку прямо в висок. Вот только эффекта не было от слова совсем. Неужели он тоже осознал, что запертая энергия все еще полностью под его контролем и создал какой-то защитный подкожный слой? Это бы объяснило и его возросшую скорость вместе с невероятной прыгучестью. В любом случае, мне сейчас было не до отстраненных размышлений. Что там я еще помню про антимагический металл? Он хрупкий, так что, самое время сломать эту его ковырялку. А то я-то внутреннюю защиту создать не смогу, ее сразу будет уничтожать сам нож. Пускай даже от такой раны не умру, на третьей сфере и с пробитым сердцем можно жить какое-то время, но приятного в этом будет крайне мало. Очередной кусок бетона, разогнавшись, ударил по лезвию, и большая часть его действительно отлетела в сторону. Остался только маленький кусочек, размером с одну фалангу пальца, а потому что нечего делать оружие из всякой фигни. Правда, Дирк этого даже не заметил, продолжая давить с прежним упорством. Но он подставился и наклонился достаточно близко, чтобы я смог врезать лбом ему по носу, в этот раз точно сломал. Парень все же на секунду потерял ориентацию, позволив мне взять инициативу и, перекатившись, оказаться сверху. Теперь оболочка покрывала лишь мою нижнюю половину. Ну а дальше я, не раздумывая, пару раз хорошенько заехал кулаками по лицу противника, еще и придавая ускорение рукам с помощью магии. Да уж, некоторые просто не понимают ничего, пока не набить им морду. Правда, конкретно этот индивид и сейчас ничего не понял. Даже наоборот, он смог извернуться и все же воткнуть огрызок своего ножа мне в ногу. В результате, большую часть энергии снова заперла внутри. Свободной осталась лишь правая рука. Как будто этого было мало, Дирк, взревев как дикий зверь, рванулся вперед и попытался вцепиться зубами мне в горло. Я, конечно, говорил, что имперцы готовы так поступать с врагами, но не буквально же. Тем не менее, все же успел извернуться, и он вцепился в щеку. Вот псих гребаный. Создав стеклянный кастет на правой руке, пару раз заехал Дирку по голове со всей силы, но он и не думал отпускать, все сильнее сжимая зубы, а руками уже ухватился за мою шею, пока я растерялся и не защищал ее как следует. Да пошел он в жопу. Отбросив сомнения, я создал в руке стеклянный шип, который воткнул противнику прямо в глаз. Силой мысли изменил его свойства и, для верности, пустил еще и мощный заряд тока через свой конструкт. Благо мне хватило ума обнулить проводимость собственного тела в тех местах, где я соприкасался с парнем, так что сам от электричества не пострадал. Туша Дирка наконец-то отвалилась от меня, и я смог с него слезть. Потрогав лицо, осознал, что этот придурок выдрал мне из щеки приличный кусок мяса. Остановив кровь и начав заращивать рану, я вновь посмотрел на тело парня. Забавно, у него прямо из ушей идет легкий дымок, а я думал, что такое только в мультиках бывает. Слегка пнул его, просто из вредности и от наплыва эмоций, и только потом полностью осознал все случившееся. Я только что угрохал наследника правящего рода, пронеслась в голове неожиданная мысль. Еще раз толкнул тело Дирка ногой, убеждаясь, что оно не подает признаков жизни. Насмерть угрохал, пронеслась еще одна мысль. Ну и что тут можно сказать по этому поводу? Разве что, упс. Глава 28. Я смотрел на тело Дирка и не особо понимал, что делать дальше. Поэтому решил не мудрить и поступить самым простым образом. Если ты растерян и не понимаешь, как быть, то один из самых разумных вариантов – это ненадолго занять себя чем-то понятным или обыденным. Занять руки и голову тем, что им привычно и не вызывает сложностей. Мы на играх, а значит, надо получать кристаллы. Все же логично. Быстро обыскав парня, нашел его артефакт-ключ и пошел забирать большой кристалл. Правда, все эти действия заняли у меня меньше нескольких минут, и я вернулся в прежнее состояние. Обернувшись, уже со своим победным трофеем, вновь посмотрел на тело. Потом перевел взгляд на решетку, закрывающую вход. Именно в этот момент за ней появился мой предок с хмурым видом. Силой мысли он вырвал большой кусок земли рядом с собой и запустил им вперед. От такого воздействия антимагический металл разлетелся во все стороны, открывая отцу проход. Да уж и правда слишком хрупкий. Зайдя на склад, предок окинул все вокруг быстрым взглядом, не меняя выражения лица. Остановившись глазами на моей фигуре, он произнес: «Иди за мной», а после этого сразу обернулся и вышел из здания. Ничего не оставалось, как пожать плечами и двинуться следом. «Да брось ты его уже», — сказал отец, указывая на мой трофей, когда мы оказались на улице. «А как же игры? Какие теперь могут быть игры? Бросай этот бесполезный камень. Надо убираться отсюда как можно быстрее». Стоило только положить кристалл на землю, как меня подхватила сила отца, и мы с огромной скоростью полетели над зданиями. Приземлились уже рядом с нашей машиной, в которую сразу же и сели. «Как ты вообще додумался туда пойти?» – негодовал предок. «Так, карта привела. Все, как и положено по правилам. Ну а что там на меня напали, так это не ко мне вопросы. Да и вообще, я решил поделиться с отцом результатами своих недавних размышлений и рассказал ему все, включая те выводы, к которым пришел. Он выслушал молча, никак не реагируя, и только когда я закончил, нахмурился еще больше, прежде чем что-то сказать. «Даже если ты прав», — выдал, наконец, предок, «это уже ничего не изменит, раз Дирк теперь мертв, он сам на меня напал. Это игры, тут все и должны друг на друга нападать, в этом весь смысл. А то, что он разоделся в антимагический металл, а также обещал прибить и меня, и тебя, это уже ничего не значит. Что касается его вещей, так в правилах нет запрета на использование того, что удастся найти на территории». Кажется, в этот момент отец кого-то передразнивал, подражая чужой интонации. «Никому же не запрещено атаковать, используя элементы местности. Звучит как бред, если честно. И что, там под каждым кустом артефакты лежали? Не под каждым, но лежали, как ни странно. Я потому и задержался, что меня привлекли из-за подобного случая. Парочка участников чуть на части друг друга не разорвала. Ну, то, что его ненадолго отвлекут в нужный момент, чтобы отец не смог вовремя все остановить, я даже не сомневался. Скорее стоило удивляться, если бы этого не попробовали сделать. Все еще бред», — сказал я, «тем не менее, это же слишком опасно. Если ты прав в своих умозаключениях, то тех, кто действительно отвечал за организацию, такая вещь как безопасность детей мало интересовала. Ах, ну да, Дирку куда важнее было соблюсти формальности, чтобы даже в случае попытки задать ему неудобные вопросы, он мог прикрыться правилами тем, что другие тоже так делали. А вот то, что школьники вполне могут друг друга не просто покалечить, это еще терпимо с местным уровнем развития медицины, а именно поубивать, покойного наследника Гейс мало интересовало. Кстати, на вот, забери», сказав это, отец протянул мне мой телефон. Жаль, что этой полезной штуки не было в кармане на самом складе. Мог бы, как обычно, сделать запись всего случившегося. Тогда вопросов ко мне точно было бы меньше. К сожалению, все устройства у нас забрали еще перед началом. Вроде как участники могли координироваться, переговариваясь между собой по телефонам в процессе игр, что было запрещено. Да и карты требовалось использовать только те, что нам выдали, а не те, что были в наших гаджетах. Но там же должны были быть камеры, даже внутри, все же сказал я. В ответ на это предок только посмотрел, приподняв бровь, и спросил: «Сам догадаешься или, правда, надо объяснять?» «Действительно, кто бы сомневался, что там что-то произойдет. Нужный человек отойдет по срочному делу, случайно отключив запись, артефакт внезапно выйдет из строя, или найдется сотня других причин, почему то, что творит Дирк, останется для всех в тайне и нигде не будет зафиксировано. В любом случае, он на меня напал и пытался убить. Это только твои слова, других доказательств нет. Лишь я частично наблюдал за финалом и знаю, что произошло, но меня тоже не станут слушать. А почему же тогда не вмешался раньше, если все видел?» «Ничего я не видел. В том-то и дело. Ты сам хотел самостоятельности. А это игры, где вы и должны были драться между собой. Отец явно оставался недоволен. К тому же, уже говорил однажды, что я контролирую только твое состояние, а не вообще все, что происходит вокруг. И до последнего момента на тебе даже царапины не было. И что теперь? Мне надо подумать. Кажется, думать уже особо ни о чем. Даже если никак нельзя доказать, что целью ловушки был, в том числе, и ты, Дирк, все равно на меня напал, пытаясь убить. Я знаю законы. Теперь у тебя нет никаких обязательств перед Георгом или его семьей. Не пора ли вновь поговорить с главой рода Гром? Ты сегодня уже наделал дел, так что давай без умных советов. Как и сказал, мне надо подумать. Похоже, даже теперь, после всего произошедшего, отец еще опасался бойни и надеялся на какое-то чудо. Абсолютная глупость, как по мне, но явно не хватало самого последнего толчка. Всего через 10 минут после того, как мы прибыли домой, раздался звонок в дверь, а потом еще и зазвучал непрекращающийся громкий стук, скорее даже долбеж. Кажется, кто-то очень хотел попасть внутрь. Хотя, наверное, сейчас не самое лучшее время для глупых шуток, но я ничего не мог с собой поделать. Наверное, это была своеобразная защитная реакция психики.